41. Установить число уничтоженных пожаром особняков, жилых домов и храмов было бы нелегко, но из древнейших святилищ сгорели посвященный Сервием Тулием храм Луне, большой жертвенник и храм, посвященный аркадянином Эвандром Геркулесу в его присутствии, построенный Ромулом по обету храм Юпитера, Остановителя, царский дворец Нумы и святилище Весты с пенатами. Смотри примечание 22 римского народа. Тогда же погибли сокровища, добытые в стольких победах, выдающиеся произведения греческого искусства, древние и достоверные списки трудов великих писателей и многое такое, о чем вспоминали люди старшего возраста и что не могло быть восстановлено, несмотря на столь поразительное великолепие восставшего из развалин города. Примечание 22. Пенаты – боги-хранители как всего государства, так и домашнего очага. Конец примечания. Некоторые отмечали, что этот пожар начался в 14-й день до секстильских календ, смотри примечание 23-й, день, в который когда-то сеноны подожгли захваченный ими Рим. Примечание 23-е. Секстили по римскому счету 6-й, по современному 8-й месяц в году. В 44-м году до нашей эры Квинтили, 5-й месяц, был в честь Юлия Цезаря переименован в июль, а в 8-м году нашей эры Секстили в честь Октавиана Августа в август. Приводимая здесь дата соответствует по современному счету 19 июля 390 года до нашей эры. Конец примечания. А другие в своем усердии дошли до того, что насчитывали между тем и другим пожаром одинаковое количество лет, месяцев и дней. Примечание 24. 418 лет, 418 месяцев и 418 дней. Впрочем, дней насчитывается несколько больше. Конец примечания.